вами я вдруг не по сердцу окажусь. Ни одна девица с вами не сравнится, маму убедить я в том берусь. С вами непременно мы вернемся в Вену, жить мы будем только там. Скорей до свадьбы, время скоротать бы, трудно ждать двум любящим сердцам. День счастливый, надо ждать терпеливо, ближе, ближе, цель заветная с каждым днем. Пусть промчится время быстро, как птица, скоро, скоро к счастью вместе придем. И в жизни будет у нас с тобой своя семья, свой дом. Но минуты не спешат почему-то, и терпение нам дается с трудом. Жить мы будем дружно, ссориться не нужно, пусть звучат лишь нежные слова. Спорить не годится, надо согласиться с тем, что буду я всегда права. Если обнаружу я упрямство в муже, не останусь я в долгу. Но сейчас не скрою, знаю лишь одно я, жить без вас я больше не могу. День счастливый, надо ждать терпеливо, ближе, ближе, цель заветная с каждым днем. Пусть промчится время быстро, как птица, скоро, скоро к счастью вместе придем. И в жизни будет у нас с тобой своя семья, свой дом. Почему-то и терпение нам дается с трудом. А в бальном зале продолжались танцы. Из соседней комнаты барон наблюдал за Сюзанной и Люсьеном. Сюзанна не стесняется. Она не расстается с этим цирковым принцем. Какими влюбленными глазами она смотрит на него. Такими же влюбленными, как на меня презрительными. Со мной она разговаривает, как с лакеем, третирует меня, издевается. Ну ничего, гордая Сюзанна. Может быть, мой план сегодня скандал. Завтра от нее все отворачиваются, а через некоторое время я тут как тут. Может, этот план полностью не удастся. Но посмеюсь сегодня я. Пьер! Я здесь, господин барон. Пожалуйста, передайте Сюзанне это письмо. Скажите ей, что оно срочное от ее нотариуса. Что письмо принесли к ней домой, а оттуда послово направили сюда. А вы это письмо читали? Ну, если писал, то и читал. Ну, живо! Так-с. Передает письмо. Она раскрывает, читает, бледнеет. Так, она выходит из зала, циркач за ней. Дело пошло. Что с вами, Сюзанна? Что случилось? Прочтите. Сообщаю о дополнительном пункте завещания вашего покойного супруга. Если Сюзанна де Гранвиль ко дню ввода в наследство будет еще носить фамилию де Гранвиль, то в дальнейшем она может выйти замуж, а следовательно переменить фамилию не иначе, как лишившись наследства. Напоминаю, что срок ввода в наследство 28 января, то есть послезавтра, нотариус Верне. Почему же они меня предупреждают в последнюю минуту? Тут что-то кроется. Они хотят меня обречь на безбрачие. Что же делать? Что же делать? Ведь единственный выход – послезавтра явиться к нотариусу и сказать: «Ваше предупреждение опоздало, я уже замужем и ношу другую фамилию». Но для этого я уже завтра должна выйти замуж. Замуж? Завтра? Да. А сегодня ночью я должна объявить о помолвке. И есть маленькое препятствие. Человек, за которого я вышла бы замуж, которого я выбрала, еще ничего об этом не знает. А вы уже выбрали? Ну, если я завтра должна выйти замуж, пора уже выбрать. Ну, кто же это? Викон Дюбуа? Лучше. Маркиз Обри? Лучше. Человек, которого любишь, всегда для нас лучше всех. Неужели это барон? Я вас не отговариваю, но разрешите спросить вас. Ваш избранник вас любит? А это он мне сейчас сам скажет. Я знаю этого человека. Он вас не любит. Он вообще не может любить. О, теперь я уже знаю, что он меня любит. Он меня очень любит. Он сходит с ума от ревности. Так ему и надо. Но как же он узнает о своем счастье? Очень просто. Вот так. Я возьму его милую, глупую голову. Видите, вот так. Посмотрю ему в глаза. Вот так. А потом буду его целовать. Целовать, пока он не поймет. Сюзанна, он понял. Медленно, но верно. Найдите барона и попросите его объявить о нашей помолвке. Люсьен нашел барона. Это было нетрудно. Он подслушивал за дверью и рассказал ему обо всем. Я не могу. Я убегу. Я презираю себя. Сейчас же пойду к ней и скажу ей всю правду. Надо охладить пыл этого молочка, как бы он не испортил все дело. Вы правы. Вы правы, мой дорогой друг. Но вы не знаете женского сердца. Я эту историю начал, я ее и окончу к общему благополучию. Я расскажу Сюзанне все. Благодарю вас, благодарю. Сделайте это сейчас же. Если она меня простит, я буду молиться на вас. Ну, будьте покойны, вы положитесь на меня. А сейчас поезжайте за цветами, счастливый жених. Так, все идет как по маслу. Пьер! Здесь, господин барон. Подслушиваю. Что вы, как опытный секретарь, входил в курс дела. Поезжайте за моим нотариусом. Если спит, разбудите и скажите, помолвка, надо засвидетельствовать. А затем поезжайте в цирк. Ну, вы понимаете сами, я в долгу не останусь. Ясно, господин барон. Барон объявил удивленным гостям о помолвке. Сюзанна, Анны Люсьен, который был убежден, что барон все рассказал ей, счастливые, радостные, принимали поздравления гостей. В Пьер шла церемония, Пьер приехал в цирк, собрал всех артистов и сообщил им. Скорей за мной, друзья, спешите, медлить нам нельзя. Ну что, они за что? Мы просим наш объяснить, куда мы спешим. Графинистер Икс влюблён. Вступает он, вас ждет сейчас невеста и жених. С помолвкой вы должны поздравить их. Веселые, радостные артисты в костюмах и гриме помчались поздравить своего товарища с помолвкой. И вот, к изумлению гостей, в бальный зал вошел парад цирковых артистов. За оркестром шли клоуны, они били в большие барабаны. Акробаты несли громадный плакат, который был закрыт материей и украшен живыми цветами. Очевидно, вас, графиня, эти люди поздравляют. Верьте, удивление ваше я всем сердцем разделяю. Артисты открывают портрет. Поближе подойдем мы, и станет ясно вмиг, что это наш знакомый. Известный мистер Икс. От возмущения я дрожу, и нужных слов не нахожу. друга своего любим и ценим. Вот цветак его портрет. Здесь он в маске, но пред вами маски, как видите, нет. Как не думал, не когда-то будет здесь такой скандал. Со мною так шутить нельзя. В ловушке тут и вы, и я. Нас обманул избранник ваш. И это все сплошной шантаж. Хотят циркачи приравнять вас себе принцессою цирка назвать. От этого господина. А теперь убирайтесь отсюда вон. Вы негодяй. Я вас буду сейчас убивать. Успокойтесь, папаша Пинелли. Раз вы, мои друзья, здесь со мной, мне ничего не страшно. В цирке дом и семью нашел я. Знаю я, не оставят меня, не обманут меня никогда и нигде, друзья. Другу циркач простой, верен всегда душой. Вместе мы в трудный мир всегда. С нами тоска, печаль, в жизни страшная тварь. С нами горе не беда. Дважды подвластно все, свято храним ее. В чувствах измены мы не ждем. любви опасный и коварный путь. Это станет ясно всем когда-нибудь. Горе или счастье ждет на том пути. На вопрос такой ответа не найти. Если вдруг настанет испытание час, нужно не опанет, не поверить нам. Если пострадаешь в жизни от любви, на помощь смело дружбу ты зови. Говорил я тебе, что добром этой истории не кончается. Пойдем отсюда. Мне противно здесь. А вы, сеньора, вы второй раз становитесь на пути моего мальчика. То он вас спасает от мужа. Кто же он? Кто? Люсьен Жерве. Он все эти годы любил и мечтал о вас. И даже рискнул приехать в Париж только для того, чтобы хоть издали увидеть вас. Этим и воспользовался барон. Рассчитывал барон, на другой день вся пресса, захлебываясь, описывала скандал, происшедший с графиней де Гранви. Знакомые поклонники, конечно, отвернулись от нее. Барон, несмотря ни на что, забрасывал ее письмами с доказательствами любви и преданности и преследовал ее на каждом шагу. Через 2 недели у Люсьена кончился парижский контракт, и он уехал на гастроли в Вену. Там он случайно поселился в гостинице родителей Тони, эрцгерцог Карл. А Тони, не сообщив папе и маме, женился на Мабель. Медовый месяц пролетел, как чудный сон, но пришлось проснуться. Родители потребовали возвращения Тони домой. И вот в один прекрасный день молодые супруги очутились в родной Вене, гостинице «Эрцгерцог Карл». Лизерл под своим цирковым псевдонимом Мабель Гибсон поселилась в номере 16, а Тони в квартире родителей. Дни идут. Тони украдкой бегает к Мабель, но рассказать родителям не может решиться. На 7-й день Тони украдкой спустился в ресторан и, встретив там старого официанта Пеликана, отвел его в сторону и спросил. «Пеликан, вы сегодня видели маму?» Видел с молодой хозяин. Как она сегодня настроена? О, сегодня она работает на усиление фарфорового производства. То есть как? Посуду бьется. Ай, как нехорошо. А я хотел ей сегодня все рассказать. Эй, молодой хозяин, а вы чего-нибудь там в Париже не выделались, а? Ах, Пеликан, ну вы свой человек. Вам я могу все сказать. Что такое? Что такое? Молодой хозяин. Вы знаете даму из номера 16? Это мисс Мабель Гибсон, которая приехала вместе с вами. Она вам очень нравится. Хуже. Влюблён-с, молодой хозяин, влюблён-с. Хуже. Неужели хотите на ней жениться? Еще хуже. Хуже ничего не может быть. Я уже женился. Уже? Женился? А родители знают? Понятия не имею. Папа меня не беспокоит, но мама... Ой, мама, да. Там наверху, в номере 16, пока все спокойно. Я ей посылаю в самый вкусный кушанье. Вот сегодня, например, я послал ей 10 кусков шоколадного торта. Нашего торта? Да, да. А, отравить хотите? Да нет, развлечь. А она говорит, что шоколадный торт ей надоел. Что теперь делать? А что делать? Только одно средство ее развлекать. Какое? Пошлите сливочный торт. Да вы шутите, Пеликан, а мне совет нужен. Ну откуда я знаю? Ну вы же были женаты. Ну был, так я и тортов не посылал. Ух, я был строгой. Бывало, как она мне что-нибудь скажет, я как размахнусь, а она меня как хлопнет. Пеликан, вы опять шутите. Моя жена прелестна. Я видел. Очаровательно. Видел. Но она из цирка. Из цирка? Вот ваша мама обрадуется. Где отец? Отец кафе Шайнг. Отца я беру на себя, но маму, Пеликан, маму вы должны взять на себя. Да что вы, молодой Пеликан. Хозяин. Ну до чего это мне неприятно? Я вас прошу. Сегодня мой юбилей. Сегодня 40 лет, как я работаю в этом ресторане. И вдруг в такой день бери маму на себя. Ну что вы? Я вас... Черт знает, что такое. Никто ничего не делает. Ой, мама, я убегу. Разве это прислуга для первоклассного отеля? Где быстрота? Где внимание? Почему на столе у мистера Икс не поставлены розы? У нас сегодня последний день. Куда все разбежались? Вот, возьмите ее на себя. Господин Пеликан. Сейчас поздравит меня с юбилеем. Вы, милейшие, 40 лет служите в нашем отеле. Да. В нашем предприятии. Да. И я могу вас поздравить. Что я говорил? С тем, что вы с каждым днем становитесь все глупее и глупее. Если так пойдет дальше, то вы у меня в один прекрасный день вылетите вон. Так, поздравились. Сударыня. А ведь вы со мной так разговариваете как раз сегодня, когда я юбилир. 40 лет тому назад я поступил в этот ресторан в качестве прекрасно сложенного юноши. А вы были совсем маленькой девочкой. Да. И такая пухленькая, такая розовенькая, как поросеночек. И вот этот поросёночек рос, и из поросёночка выросла вот такая свинья. Что? Свинтая женщина. Ну, Пеликан, не сердитесь. Я не хотела вас обидеть. Ничего, я привык. Помните, как я была влюблена в молодого Бургшталера? Лейтенант флота? Да, ну, да. Как же, такой золотыми нашивками, из клёшек, да. И он был влюблён в меня, как сумасшедший. Ну, понятно, разве нормальный влюбился бы, что? Но родители не разрешили ему жениться на дочери ресторатора. И мне пришлось выйти за Шлюнбергера. Вначале мне было трудно. Ну, понятно, трудно, с непривычки. По 5 раз в день его колотить-то, что? Но потом, когда родился Тони... Господи, Тони, ну вот как сейчас его вижу. Волосиков на голове мало, мордочка бессмысленная. Ну, вылитая мать, вылитая. С добрым утром, мама. С добрым утром, Тони. Берите ее сами на себя, я не берусь. Мамочка, я кое-что привез вам из Парижа. Что ты привез? Пеликан, скажите, у меня духу не хватает. Ой, да чего это неприятно, молодой хозяин. Ну, хорошо. Мама! Что? Ой, я не могу, у меня духу не хватает. Но зато у меня... меня хватит. Ой, Мабель, что сейчас будет? Если ваш сын не решается вам сказать, то это сделаю я. Да. Тони и я любим друг друга, и мы повенчались. Правда, я из цирка. Из цирка! Из цирка! Пол цирка в горле застрял. Ой, мама, в обмороке! Скорее воды! Скорее воды! Не надо воды! Воды, почему? Не надо воды! Почему? Может быть, не очнется? О! Нет, ничто ее не берет. Ничто ее не берет. Вы из цирка. Ага, сейчас начнет посуду бить. Нафиг! Так, с базы как не бывало. Я тоже умею бить посуду. Нафиг! Так, слава богу, нашли общий язык. Мой отец был моряк, капитан Брукшталер. А мама, о, моя мама живет в Инсбруке. Боже мой! Вы дочь лейтенанта Брукшталера, капитана. Его произвели его. Дайте на вас посмотреть, милая детка. Ну, вылитый Брукшталер. Только клёша не хватает и нашивок. Как? Вы знали моего отца? Что? Знала я на вашего отца. Да еще немного, она бы вашей мамой была. Ах, дети, идите ко мне, я вас поцелую. Мама. Ой, мамочка. Такая уж я... Несовременные, глупые. Правильно, правильно, глупая. Пеликан. Извиняюсь. Дети, я считаю, что против судьбы не пойдешь. Идемте, сообщим все моему мужу. Скажем ему, что пока он в карты играл, у нас дома дочка родилась. Ну вот видишь, как все хорошо. С твоей мамой как будто бы отношения наладились. Но есть еще и моя мама. Да? Боюсь, что второе объяснение будет гораздо сложнее. Мама часто мне внушала, что мужчин достойных мало, что в раю был сотворен она на горе рай. Знать должны отлично все вы, что беда идет от Евы. Ясно всем, здесь только в том беда, что друг без друга мы грустим всегда. Но часто разговор между нами переходит в спор, и тут же через миг сердито слышу крик упреков, колких град. Ничем нельзя сдержать друг друга каждый раз перекричать. Но луны, солнца, свет, раскатов грома больше нет. Настал счастливый час, и каждый раз, когда нас учим шуметь и кричать, мы нежные слова произносим опять, и тут же между нами вновь согласие любовь. Маме скажем в утешении, правил нет без исключения, в жизни все порой как раз идет наоборот. И семье живется проще, если зятя любит теща. Если всем она спешит сказать, что не в пример другим, он дивный зять. Но часто разговор между ними переходит в спор, и тоже через миг сердито слышит крик упреков, колких град. Ничем нельзя сдержать друг друга каждый раз перекричать. Но луны, солнца, свет, раскатов грома больше нет. Настал счастливый час, и каждый раз, когда нас учат шуметь и кричать, то важные слова произносят опять, и тут же между ними вновь согласие любовь. Больше нет, настал счастливый час, и... спросим опять, и тут же между нами вновь согласие и любовь. А в Париже? Сюзанна вначале очень остро переживала и газетные заметки, и предательство друзей. Но через некоторое время она начала тосковать по Люсьену. Узнать, где находится Люсьен, было несложно. И вот, вечером того же дня, когда в Вене произошли описанные нами события, в ресторане «Эрцгерцог Карл» появилась пара. Сюзанна и барон, который, как мы уже сказали, всюду преследовал ее. Кельнер, свободный столик есть? Прошусь. А здесь не дует? Никак нет. Если только не откроют вентиляцию. Что? Если не откроет вентиляцию. Не надо ее открывать, я ужасно боюсь сквозняков. Слушаюсь. Его еще нет. Вы все время думаете об этом мистере Икс. Если бы это был приличный человек, он должен был бы скрыться, а не прыгать в цирках. А тут еще куда бы он ни приехал, газеты рассказывают о принцессе цирк. Я убежден, что он сам распространяет историю для рекламы. Ах, Сюзан, около вас я чувствую себя таким юным, таким гибким. Что с вами? Как клёшься. Принесите ужин по своему вкусу. Только все самое вкусное, свежее и дорогое. Слушаюсь. За вкусное и свежее не ручаемся, дорогое будет. Через несколько минут в ресторан вошел Люсьен. Он побледнел, увидев меня. Неужели не поклонится? Поклонился. Ну, как холодно, как официально. Барон, налейте мне вина за здоровье того, кого мы любим. Мерсис. Не вам. Это мне. Извиняюсь. А вы сегодня у нас последний день, мистер Икс. Да, завтра утром уезжаю в Будапешт. Мой друг Пинелли с аппаратурой уехал вчера. Послезавтра я уже выступаю там в цирке. Он не обращает на меня ни малейшего внимания. Барон, я никогда не подозревала, что у вас такие красивые глаза. Сюзанна, наконец вы меня оцените. Выходите за меня, мы будем счастливы. Летом мы поедем к морю, зимой будем бывать на всех балах. Там все мужчины будут бегать за мной. А я за ними. Мистер Икс. Мой долголетний опыт мне подсказывает, что эта дама с гораздо большим удовольствием поужинала бы с вами. Дорогой пеликан, ах, если бы вы могли убрать на несколько минут того господина. Понятно. Отбить хотите? Нет. Да вы не стесняйтесь, это у нас каждый день случается. Стойте, он сказал, что боится сквозняка. Сейчас я ему пущу вентиляцию. Что это за вещь? Это же смертельный сквозняк. Вентиляцию открыли. Ах, это очень приятно. Я не выношу ни малейших сквозняков. Простите, Сюзанна, один момент, я пойду надену кашу. Пожалуйста, если нам кто-нибудь мешает, мы его и выдуваемся. Благодарю вас, пеликан. Пожалуйста, милости просим в следующий раз. Графиня, я должен вам сказать... Наконец-то вы решили со мной заговорить. Зачем вы приехали сюда и вместе с этим господином? Не верьте ему. Почему? Барон единственный человек, который не оставил меня после этого скандала. Я думаю. О, а вы ни разу не зашли ко мне после нашей очаровательной помолвки, принц Шатле. Не смейтесь, он дал мне слово сказать вам все. А вы сами? Неужели вы сами не могли мне сказать? Вы знаете, что я не трус, но Прыгнуть из-под купола цирка на лошадь могу, пройти под куполом по проволоке могу, а сказать, что я не тот, за кого себя выдавал, не мог решиться, я боялся... Понимаю, вы не знали, что судебное дело прекращено, и боялись, что я выдам вас. Клянусь, нет! Чего же вы боялись? Я боялся, что лишусь возможности видеть вас. Люсьен, я, узнав, кто вы, целый месяц, каждый вечер сходила с ума, думая, благополучно ли сошел ваш номер. Ведь мы же все-таки помолвлены. Но ведь я только цирковой артист. Ах, теперь мне все равно, ведь я уже и так принцесса цирка. Сюзанна! И он сжал ее в своих объятиях. Вот и я. Позвольте, а где же она? Кельнер, где моя дама? Ваша дама в хороших руках. Посмотрите. Так? Значит, мне здесь делать нечего. Прощайте. Позвольте, а счет? По счету заплатит мистер Икс. А Джулик, а? Вошла мадам Шлюмбергер, ее дети, вся прислуга и даже посторонние обитатели гостиницы, привлеченные слухами о происходящих событиях. А вот и уважаемая хозяйка, ее дети. Мистер Икс, поздравьте нас. Наш молодой хозяин женился. Да-да, поздравьте нас. И нас можете поздравить. Час настал.